Глава 21. Я вернулась к себе чуть ли не в слезах. Несносный дракон. Любит он рыбу, видите ли. Я делаю все, о чем он меня просит. Читаю книги, ужин ему приготовила. А он в лице меня не пускает. Тиран и деспот. Айсберг бездушный. Если бы он хоть чуть-чуть меня уважал, я уж не говорю про любовь, то позволил бы делать то, что мне хочется. Я хлюпала носом, и пушистые звери утешали меня, подсовывали мордочку под руки. Они совсем-совсем перестали ссориться. Хоть что-то меня сегодня радовало. В отличие от чешуйчатого фиктивного супруга. Когда уже забралась под одеяло, послышался пронзительный зов Валерии из зеркальца. «Милая Лерочка», — причитала принцесса со слезами на щеках. «Я так грущу из-за предательства Филиппа. Неужели он совсем меня не любил? Использовал? Никто меня никогда не любил», — плакала она. «Папа отдал замуж за лорда Адельхарта как безвольную вещь. Он любит его больше, чем родную дочь». «Валери, так бывает, что мужчины предают, но у тебя есть шанс на счастливую жизнь. Я уверена, ты сможешь построить отношения с мужем. Он не так ужасен, как тебе кажется». Как же трудно было это произнести. «Да. Теперь мне никуда не деться от лорда Адельхарта», — завыла девчонка. «Лера, а может ты... ты...» — прошептала вдруг она, явно смущаясь. «Что такое? Говори». «Может, ты, как более опытная, консумируешь для меня брак?» — робко произнесла Валерия. «Чтобы мне не пришлось мучиться. Может, ты забеременеешь? Я же вижу, тебе хочется». «Нет-нет-нет», — выпалила я. «Об этом даже не проси. Тем более он понимает, что я — это не ты. Фактически измена, и у нас договор о фиктивном браке». «Кого ты обманываешь, Лера?» — прошептала Валери. «Я же слышала, как вы общаетесь. Ты ему нравишься, а он нравится тебе. И тот поцелуй на яхте. Он целовал именно тебя. Он сблизился с тобой. Вот, порадуйте друг другу. Обещаю, не буду ревновать». «Нет», — отрезала я. «И никогда больше о таком не проси. Это не игра, а близость. Нельзя поиграть, а потом бросить». «Ладно, прости». «Ай», — Валерия поморщилась от боли. «Я просто в отчаянии, Лера. Я совсем не знаю, что мне делать со всем этим. С дальнейшей жизнью. Мое сердце разбито». «А ты не узнавала, кто тебе цветы принес, Валерия?» «Нет, тут кроме слуг никого не бывает. Но за мной очень хорошо ухаживают, даже лучше, чем дома». Никак не могла отделаться от мыслей, как мое тело оказалось в роскошной палате. Пыталась расспросить Валерия о еще каких-нибудь деталях, но выяснить ничего не удалось. Принцессу постоянно навещают врачи и медперсонал, которых она называет прислугой, и ей постоянно делают уколы обезболивающего и снотворного. Аппетита нет, от всего тошнит. Скоро Валерия устала от расспросов и снова расплакалась. Я долго утешала ее, и чтобы развеселить, показала светлячка и анхора. Пес Роберта был не очень доволен, когда я подставляла ему перед мордой зеркало, хмурил брови и отворачивался, но светлячок оказался самый настоящий воображулей, шевелил ушками и крутил пушистым хвостом. Валерия впервые за время нашего знакомства улыбнулась. «Лера, ты такая добрая и сильная», — прошептала она. «Спасибо, что не бросаешь меня. Я хочу, чтобы у тебя тоже все было хорошо, чтобы ты выздоровела». Я хочу этого не меньше. Когда принцесса уснула, я еще долго крутилась в постели. Может, стоило погасить лампы, но без света спать одиноко и страшно. И велик соблазн предаться мыслям, которые мучили меня постоянно. Мыслям о Роберте. Я понимала, что вряд ли смогу жить без него там, на земле. Он заполнил все мое существо, и мне до боли хотелось его ласки, его объятий и поцелуев. И я понимала, если бы он вдруг сейчас вошел сюда, я бы согласилась на просьбу Валери. От таких мыслей уснуть стало совершенно невозможно. Я вся искрутилась, сбила простыни, и когда уже совсем устала маяться, решила досчитать до 100 с закрытыми глазами, не шевелясь. Раз, два, три. Я не услышала ни скрипа двери, ни шагов, но мягко накативший аромат сладких и вересковых холмов мгновенно дал понять, что в комнате я не одна. Со счета я мигом сбилась, но повернуться не решалась. Застыла, испугавшись оказаться в плену серого взгляда Роберта. Ведь тогда потяну навстречу руки и позову к себе. Случится ночь любви, после которой я ни за что не отдам его Валере. Дракон подошел к кровати, раздался шорох снимаемой одежды.